во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы исповедуем и веруем, и надеемся, что как мы молимся святым угодником Божьим, так и они молятся за нас. И действительно, вот, наблюдая жизнь церковную, трудно нам, конечно, оценить, что было 100 лет назад, там, 500, 1000. Но вот, глядя на теперешнюю жизнь, совершенно понятно, что если что-то происходит благое, то это не по нашему какому-то усердию, каким-то заслугам, трудам, а больше за молитвы святых угодников Бога. Вот на иконе изображены чины разных святых, и пророки, и апостолы, и мученики, все основные, а сверху такой ряд ангельский, потому что ангельские силы мы тоже причисляем к церкви, которая непрестанно славит Бога. И они тоже, небесная церковь, церковь ангелов, они тоже нам помогают, участвуют в нашей жизни, нам внушают мысли добрые, укрепляют нас в нашей вере, наши молитвы возносят к престолу Божию, делают их из немощных созидателями. Потому что вот мы сознаем свои немощи, недостоинства, но тем не менее, время от времени, иногда и частенько, мы видим, что Господь по нашей молитве дает нам просимое. Вот. Это не результат наших каких-то усилий, а именно к тому, что к этой молитве приложилась еще молитва святых угодников Божьих, наших ангелов-хранителей и наших небесных покровителей, имена которых мы носим. Вот. А вообще-то, конечно, каждый крещенный человек, для этого его и вводят в церковь, должен стремиться к святости. Просто степень этой святости, она разная. Иногда и вообще человек от церкви отпадает, и как-то всю благодать, которая дана ему в святом в крещении, в миропомазании, он ее попирает, и, так сказать, крещение его остается в туне. Вот. Поэтому Господь, когда учил у своих учеников, он говорил: не мечите бисер перед свиньями. Потому что если на свинью надеть жемчужное ожерелье или бриллиантовое колье, ей все равно, хоть ошейник из железа, хоть из бриллиантов. И вот многие люди, они вот крестятся, и детей своих крестят, но вообще они даже не понимают того, что им дано. То, что им дано, перед ними открыта дверь в святую жизнь. А некоторые уже даже, ну просто приходя с крещения домой, тут же начинают делать такие же мерзости, которые вообще, за которые от церкви отлучают. Потому что полная дикость в сознании. Полная. И вот, к сожалению, это так. И большинство людей с этим постоянно сталкиваются. Вся трудность-то заключается в том, не то, что человек там, ну, дурак, так сказать, не понимает ничего, или там иностранец, там, с иностранцами тоже вообще дело сложно обстоит, потому что мы так привыкли, вроде, для нас многие вещи как бы очевидны, а там какому-нибудь ирландцу что-нибудь объяснить, это вообще бесполезно, хоть головой об стену стучи, у него вообще таких понятий нету. Вот как у нас есть такое присловие, без понятия. Вот такое. И тут то же самое происходит. Вот что-то объяснить, что-то связанное с духовной жизнью, или там с заповедями Божьими, человек просто не слышит. Вот так. Он, конечно, чувствует, что какие-то звуки исходят, но сложить это в какие-то образы, чтобы это как-то в голове уложился, к сожалению, невозможно. Вот. И вот собирает Господь нас, таких убогих, по разным, так сказать, перекресткам, по путям, халугам, как сказано в Евангелии. Вот, дает нам веру и хочет нас, вот таких немощных, приобщить к святой жизни. Это довольно трудный процесс, потому что вся окружающая жизнь нам этому мешает. Внутренние наши навыки тоже мешают. Дурной пример, так сказать, братьев и сестер тоже мешает. Ну и все. Вот этот мир, он лежит в грехе. И распадается, умирает, гниет заживо. Единственное, что может восстановить этот мир, это благодать Божия. И также и удержать его от распада. Тоже, только благодать Божия. Вообще, вот, ну, сажаем семечко, да, какой-нибудь подсолнечник там или кабачок. И вот семя само, вот оно лежит, вроде начинает подгнивать, так вода капает. И вдруг в нем зеленый росток. И вот он растет, растет, ширится, листья появляются, цветок, зависть, плод и множество семян. Как? Кто его, это семя гнилое, кто его этому научил? Как семя знает, каким образом из воды и земли забрать те им элементы, которые необходимы для его жизни? Как? Там нет ни компьютера, ничего. Это все сочинил Бог. Так, поэтому на вид совершенно неразумная тварь, какой-нибудь там огурец или кабачок, или там укроп, он, оказывается, все понимает, знает, что ему нужно. Там и пчела знает, и уссурийский, и тигр знает. Даже человек безумный, и то он как-то чуть-чуть что-то соображает. Отрежь кусок мыла ему, и скажет, на, ешь. Не ест. Дурак дурак, а соображает. Как, взял бы мыло, бы-то поел, а нет, не ест. Значит, до определенного момента все-таки какое-то соображение даже у человека есть. Вот. Почему? Потому что в нем что-то животное, слава Богу, сохраняется. Потому что если бы и этого не было, вообще бы в демонизм впал. Потому что человек действительно сатанеет от собственных причуд. Сам что-то себя накрутит, что-то придумает, чему-то поверит. И вот, причем, чем больше ахинея, тем скорее поверит. Абсолютно. Вот без печати, без справки, какая тетка глупая, что-нибудь вот скажет там, вот старцы какие-нибудь там, еще что-нибудь, вот кто-то приехал, уехал, сказал, все. Уже человек в панике начинает вещички собирать, сухари сушить, и, так сказать, и не знаем, что делать. Я уже рассказывал, что тут с одним поспорил. Правда, жена говорит, зачем на две бутылки коньяка надо было на мартини. Вот да, действительно, крепкие, как-то неохота их пить, особенно в жару. Потому что вот, говорит, война будет, там один старец сказал, о, отлично, давай на литр коньяка поспорим. Вот, что не будет. А он говорит, дескать, будет. Прямо даже, говорит, 11 июля, сдать число знает. Видали? Никто не знает. Вот у архангела Михаила вознесись на третье небо и скажи, архангел, будет ли война? Он скажет, не знаю. А там какой-то дед какой-то или бабка, ему сказали, что будет еще число. Представляете? Вот смешно-то. Даже Гитлер, когда войну затевал, много раз откладывал. И там вообще уже у них там Генштаб, все, там Барбаросса. И то все время откладывал, знали 6 человек, когда будет война. Но уже потом, когда поближе уже к делу, уже точно определились, там утечка информации, там вот даже Рихард Зорге там что-то рассказал. Но как? То, что ангелы не знают, как может знать человек? Это же бред. Потому что никакого будущего, его вообще в природе нет. Предсказать будущее вообще невозможно, потому что будущего нет. Не понимаешь? Не понимаешь. Вот тебе бумага с печатью. Написано «Священное Писание», «Новый Завет». Читаешь? Читаешь. Для дураков написано «О дне и часе сем не знает никто, даже ангелы небесные». Даже Христос по смирению сам говорит, и Сын не знает, себя именуя Сыном Человечества. А Он знает там, какая бабка глупая, у которой, так сказать, на поезд денег нет. Ой, говорит, вот в один монастырь дайте доехать, другой дает. Вот она знает, там ей кто-то там что-то сказал. Воды чудо. И человек готов верить. Спрашиваю, откуда этот механизм? Почему человек вдруг становится таким глупым? Бесы внушают мысль. Бесы. А человек им верит. И от этого помрачается ум. Кто нас от этого может спасти и помрачить? Только небесная сила и заступники наши святые и угодники Божьи. Заступники святые и угодники Божьи. Поэтому, если мы хотим отвратиться от этого лжеименного знания, от этого дьявольского обмана, мы должны всматриваться в лики святых. Мы должны вчитываться в их жития. Мы должны понять, в чем же состоит святая жизнь. Или тут вчера одна раба Божия говорит, вот один там архимандрит сказал, что вот уже антихрист вот-вот придет. Вчера на службе одна подошла. Я уж не буду повторять вслух при всех, что я и просил передать этому архимандриту. Вот. Потому что сейчас любой, вот только ленивый за пророка не сойдет. Может даже эксперимент поставить. Вот сейчас нас мало осталось, да? Можно за месяц этот храм наполнить битком народу. И очередь будет стоять до Сокола, а в ту сторону до Белорусской. Очень просто. Только объяви, что являлась Богородица там отцу Дмитрию, и он тут по воздуху летал. Все, поверят, будут ходить, и найдутся там полоумных, уж в Москве-то 10 миллионов человек, уж 500 000 придет, как минимум. Откуда такая жажда чудес? Откуда? Потому что человек не знает подлинной жизни. Настоящий духовный. Поэтому, когда придет антихрист, вот эти любители чудес, они будут плясать под его дудку полностью. Потому что он покажет такие чудеса, которые не снились, которые даже невозможно представить, какие может явить он чудеса. Дьявол может помочь. Кто не знает, еще в Древнем Египте, прежде чем Израиль вышел из Египта, можете почитать, какие египетские жрецы, вот эти кудесники, фараоны, какие чудеса показывали. Жуткие, страшные, завораживающие. Без всяких там Давидов, Копперфильдов. Это все, так сказать, трюки и рассчит на глупых американцев. Русский человек просто смеется. Но это, по сравнению с Игорем Кио, это просто смешно и неинтересно. Так, и так все ясно. По проволоке там ездить. Кого? Это уж американцы, они наивные, как дети. Их можно обмануть. Вот. А тут-то нет. Наш народ более-менее искушен. Так вот, все вот эти вот разговоры, попытки, поиски чего-то, чего-то такого мрачного, чего-то такого безрадостного, такого жуткого. Разговоры вот эти все бесы, да заговоры, да там всякие колдуны, да там и так далее, и так далее. Такого человека послушаешь, кажется, а что такое христианство? А это все время надо обороняться, то от колдунов, то там, то. Вообще мрак. А христианство – это самое радостное на свете жизнь во Святом Духе. Христианство – это то, что дает человеку возможность вообще пережить что угодно, даже ядерную войну. Потому что радость, которая связана с благодатью Святого Духа, она столь велика, что никакие страдания не могут ее помрачить и выморочить из сердца. Вот что такое христианство. Это радость и свет, и любовь, и благодать. Этим людям невдомек. Поэтому они ищут не знам чего. Они, им даже хочется, чтобы это все исполнилось. Вот. И поступает так же, как сектанты. Потому что эти весь конец света все время, то и иеговисты назначали. Весь 20 век даты передвигали. Теперь постыли. Видите, что-то ничего не сбывается. То адвентисты седьмого дня целую веру на этом построили. То антихрист придет, хоп, не пришел. Опять не пришел. Да что ж это надувательство какое? Им все как бы по всяким им каналам бесовским, так сказать, сообщаются. Потом начинают эти всякие, вот эти восточные секты пропаганду вести. Опять, вот-вот-вот, сейчас там, сейчас оно случится. Пока есть достаточно на земле людей, которые согласны идти христианским путем, ради них Господь будет медлить. Если они иссякнут, эти люди, вот если мы с вами последние, то тогда, конечно, тогда он придет. Но не потому, что время подоспело. Это зависит только от нас, от усердия нашего. Ну, представь себе, некий человек перестал есть и пить и лег. Ну, что с ним будет? 7 дней он покойник. Все. Так же и весь, все человечество наше, 6-миллиардное. Вот если полностью все перестанут молиться, и все перестанут заповеди Божии исполнять, все, наступит духовная смерть. Раз духовная смерть наступит, значит придет Антихрист. Может быть, кто-нибудь помнит, наверное, кто-то из нас, наверное, Евангелие читал, когда Господь приближался к бесноватым, бесы начинали там уже шебуршить, говорит, что-то пришел мучить нас. Пока есть на земле благодать Божия, Антихрист, он практически не может прийти. Понимаете? Внеси в чулан темную спичку, и там уже будет светло. Хотя спичка, она ничтожна по тому свету, который она излучает. Потому что тьма, она не существует. Тьма только отсутствие света. Вот если свет Христов померкнет, вот тогда и да. Что Антихрист может? Он беспомощное существо. Он может иметь только ту власть, которую ему люди дадут. Вот в чем дело. Поэтому, что такое святость? Святость – это вера в Бога и в Его силу. И вера в Иисуса Христа и в Его победу над грехом. В Его победу над смертью. В Его победу над тлением. В Его воскресение. А вот если этой веры нет, то уже страшно. Ой, до меня дотронулись. Он мне иголок подсыпали, он мне в сапог земли наложили. Ну что, земля? Дунь, все. Ну, вымой с мылом. Боишься? Лосьончиком протри. Что случилось? Что ты земли-то боишься? Земля, она рождает нам пищу. Что это? Иголку. Вот мне иголку там заткнули. Ну, хорошо, благодари Бога, возьми и шей. Все-таки маленький, но прибыль. Чего испугался-то? А что испугался? То, что веры нет. Считает человек, что иное ему может повредить. Хотя в Писании написано, волос без воли Божией с головы не падает. А думает, что какой-то гражданин или гражданочка отворот-приворот, и там она что-то может сделать. Говорит, это мне сделано, видали? Как же это возможно? Это возможно только в том случае, если я соглашаюсь отдать себя во власть этого человека, тогда да, пожалуйста, делай со мной что хочешь. А если я не соглашаюсь, ничего нельзя сделать. А в силу того, что веры-то нет, и вот человек изобретает себе дополнительные подпорки. И, к сожалению, заходит совсем не туда, ибо эти костыли гнилые. И вот Святая Церковь, спустя неделю, после Святой Пятидесятницы, день рождения Церкви, когда мы праздновали сошествие Духа на святых апостолов. А теперь мы празднуем плоды Святаго Духа. За 2000 лет существования Церкви, сколько благодать Святаго Духа созиждила святых людей. Даже в нашем 20 веке этих людей сотни тысяч. Что было до прежде того, до пришествия Христа? Была благодать Божия в мире? Была. Были святые? Были. Много? Раз, два, три и обчелся. Обчелся. Многих мы почитаем, как праведников, праотцев, перед Рождеством их поминаем. Но их даже мы все имена знаем. Немного было пророков, немного было праведников. Это за 1500 лет совсем немножко. За 2000 лет пребывания Христа со своей церковью сотни тысяч святых. А посмотри на жизнь тех и других. Самый величайший из пророков Ветхого Завета по сравнению с самым маленьким святым Нового Завета, это как исполин и карлик. Даже Господь сказал, среди рожденных женами нет больше, чем Иоанна Предтечи. Но меньший в Царстве Небесном, больше его. Вот какая разница. Что такое есть благодать Святого Духа? Поэтому нам нужно тоже приобщиться к этому плоду. Чтобы та благодать Святого Духа, которая сошла на святых апостолов, чтобы она коснулась нас, чтобы она жила в нас, чтобы мы этой благодатью Божией преодолели все. Все наши трудности, наш крест, который нам Господь дал, наши болезни, все, что на этой земле, мы должны все преодолеть, все пережить. Мы должны совершить подвиг этой жизни ради Христа. И остаться христианами, чтобы нас ничто не могло выбить из седла. Ни плохая погода, ни обиды ближних, ни какие-то войны, ни болезни, ни моры. Никто. Мы должны жить по-христиански. Заповеди Божьи должны быть для нас святы. Мы ими должны жить. Не обстоятельствам жизни, к которым надо приноровиться. Потому что приноравливаюсь, не приноравливаюсь, и все равно помирать. А вот так, чтобы иметь добрый ответ на страшном судище Христове. Вот в чем должна созидаться жизнь. Пусть мы не достигнем такой жизни, чтобы нас прославили, иконы с нас писали, нашу жизнь в житие бы описали и прославляли нас к святых угодников Божьих. Нет, это совсем не для всех. Это удел действительно избранных людей. Особенных. Те, которые даже вот над общей церковной жизнью возвеличены, заметны и благодать Божия в них обильно привела. У нас задача гораздо скромнее. Спаси себя и хватит с тебя. Потому что хоть в малой мере, хоть не в такой, как преподобный Серафим говорит, стяжи мирный дух, вокруг тебя тысячи спасутся. Это слишком много. Но хотя бы себя. И еще может быть, ну может не всех своих детей, но хотя бы одного из двоих, сколько у кого есть, кто двое, кто трое и так далее, и так далее. Приобщить к благодати Божьей. Если упал, поскользнулся, согрешил, все испортил, то что так бывает, да. То один придет человек, поговоришь с ним, ну видно, ну все испортился человек. Вот взял всю свою жизнь испортил, послушал дьявола и поверил ему, и всю жизнь свою переколупал. Вставай, сначала на четвереньки, потом на колени, потом на одно колено, потом на две ноги, опираясь на палку, и начинай ковылять, начинай что-то делать доброе, хорошее, то, что Господь благословляет. Не греши, начинай сначала, покайся. Господь даст такую возможность. Мы никто не забыт у Бога. И Он хочет каждому спастись и дает нам эту возможность. Если уж совсем ослабел, но мы не одни в этом мире, в этой вселенной. У нас есть множество заступников. Мы можем молиться любому из старших наших братьев и сестер. И по возрасту старших, потому что они жили раньше нас, и по духу, потому что среди тех людей, которых мы поминаем в церкви как святых, есть исполины просто. Вот взять любого апостола, взять святителей наших, это же люди могущественные, совершенно бесстрашные, не боящиеся ничего. Ни смерти, никаких пыток, которые стояли за правду Божию, не шли ни на какие компромиссы, ни с собственной совестью, ни с верой, никогда. Говорили, да и нет, а все остальное от лукавого, без всякого. Кого хочешь, можно взять, и вот за это мы их прославляем. Некоторые даже и плохо в вере разбирались, там просто был вопрос. Веришь во Христа, мы сейчас тебя убьем. Ну, говорит, убивайте. И все, его убивали. Вот и весь, собственно, короткий разговор. Вот она, проверка. Беседник так, могу, не могу, болит, не болит, хочу, не хочу, какие-то соображения, так сказать, канонические, догматические, все очень просто. Сейчас, говорит, мы тебя убьем. Ну что ж, воля ваша. А я, говорит, отступить от этого не могу. Вот как стоял вопрос для многих, для сотен тысяч. И они это смогли сделать. Откуда такая храбрость? Не от безумия, нет. Это от веры, от любви, от благодати Божией, которая может дать возможность человеку перенести все и остаться не просто человеком, а именно христианином. В этом есть и святость. То, что святость, она должна быть засвидетельствована. Засвидетельствована. А это всегда святость свидетельствуется только жертвой, на которую человек способен. Вот. Чем больше жертва, тем больше святость. Ты хочешь что-то получить от Бога? Замечательно. Сперва дай. Что ты, человек, можешь дать Богу? Господь не замедлит дать тебе, даст тебе тоже. Не столько же, сколько ты ему. Господь не такой крохобор. Он даст во 100 крат больше. Уж не меньше, чем в 30. Он так сказал, в 30, в 60 и в 100. Но ты сперва что-нибудь дай. Хоть что-нибудь-то. Ну, давай, начнем с простого. Попастись. Вот сейчас пост начнется с понедельника. Ну да, попастись. Помолись. Ну, не можешь молиться, ну, молитвослов почитай. Ну, почитай, как можешь. Это, пусть это мало. Не можешь молиться умом, молись языком. Не можешь языком, молись ногами. Ну, стой, как пень. Но все-таки на молитве стоишь. Не где-нибудь там, на вокзале. Все-таки все равно малое, но все-таки дело. Начинать нужно всегда с малого. И Господь даже за это малое все равно воздаст вас 100 крат. Вот. Ну, не, конечно, не материального, а именно духовного. Просветимся, почувствуем, поймем. Лишь бы только не впасть в обольщение. Что ты умный, что ты знаешь, что ты можешь там людьми повелевать, что ты что-то особенно чувствуешь, что ты такой вроде уже имеешь право судить. Господь тут же тебе покажет, кто ты есть на самом деле. Как Господь показывает? Он убирает свою руку. И человек летит. И бум! Потому что если человек вообще живет, только опять же благодатью Божией. Даже человек, отрицающий Бога, и то, вот он ходит, живет, ест, он же участвует в процессах, которые Бог сочинил. Земля имеет силу притяжения, мы по ней ходим. Кто гравитацию сочинил? То, что массы с определенной силой притягиваются друг к другу. Вот этот закон, эту постоянную константу, кто сочинил? Бог. Чуть-чуть, это нарушится на 0,5%, и вся Вселенная разлетится вообще в дребезги, в пух и прах. А сейчас пока все вращается. Каждая планетка, каждая звездочка, каждая черная дыра, каждая галактика, метагалактика. По таким железным законам, что любой там астроном, начинающий, просто на логарифмической линейке может подсчитать, а это будет через 1538 лет вон там. Это кто сочинил? Что она звезда умная, есть там один газ раскаленный. Это Бог сочинил. Это Бог сочинил. И это управляется и держится только его благодатью. Поэтому как только человек начинает что-то о себе понимать, Господь эту мерзость не может терпеть. Он от него отходит, человек падает. Падает, вставай. Перед этим смирись. Пойми, червячок, что хотя тебе и дан разум, в котором есть печать божества. Но ты, собственно, никто. Ты ничто еще в эту вселенную не привнес. Тебе просто дан шанс потрудиться в том саду, который насадил здесь Господь. Это Он все выращивает. И вот если у нас будет сознание, а вот что мы всего лишь скромные участники божественного процесса, что мы можем в меру наших незначительных сил быть соработниками Богу в каком-то маленьком, таком небольшом, скромном деле. Тогда Господь будет помогать. А если будем губы надувать, только капризничать, требовать только себе, ножкой топать, да еще о себе что-то понимать, мы свою жизнь завяжем в такой узел, что никакие старцы не разгребут, тем более их уже и нету. Те, которые будут с нами позаниматься, да разгребать. Мы об этом читаем там, когда описывают бытие старца там 6 век, 8, когда там, ну, жил он один, а при нем еще человек 8 или 3, и вот он там с ними занимался. А сейчас, даже если один более-менее появится, так там уже, я говорю, очередь, так сказать, на 3 километра, и едут, и едут. А ремонт делать или не делать, а это туда ехать или не ехать, а скоро ли война? Вот так и одно и то же по тому же. И что, чтобы на эти вопросы отвечать, старцам нужно, не нужно. Нужно быть каким-то магнитофоном или там радости. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Одно и то же. А рыбу можно есть, а колбасу, а та-та-та-та-та. Все, а дальше уже вообще только в этом проблема. Что съесть, да что спеть, да вот что вот муж пьет, да вот ты что ты с ним будешь делать. Так, бить его сразу наотмашь или наоборот простить. Вот и вся, весь исказ. И тут разгребать-то, собственно, нечего. Тут никаких таких ни тонкостей, ни сложностей, ничего в этом нет. Поэтому хотим просветить свой ум, сердце, нужно нам искать благодати Божьей. И Господь сам говорит, если сын у вас попросит хлеба, кто из вас даст ему камень? Если попросит рыбы, кто из вас даст змею? Если вы будете, будучи злыми, умеете даять даяние блага чадам вашим, коли паче Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Поэтому и надо его просить, надо его хотеть, нужно молиться, нужно его сердцем искать, нужно все заповеди Божии исполнять, и тогда благодать Божия придет, чтобы вместе с нами это совершать. И молитву, и заповеди Божии. Помоги нам в этом, Господи, за молитву всех святых. Аминь.